Глава 7. Лавандовая весна. Декабрь. Я потрясена, ошарашена, унижена. Это второе предательство. Как он мог? Как он мог выбрать эту? Он же столько времени доказывал мне обратное, что такие девушки его не интересуют, они пустые. А теперь выходит, что он повелся на простую оболочку. Неужели парней всегда волнует только внешность? Меня будто вывалили в грязи. Мало того, что он бросил меня, так еще и сделал предложение самой отвратительной девушке во всем мире. Девушке, с которой, очевидно, он мне изменял. Ведь наверняка между Сержем и Марго давно тянутся отношения, еще со времен, когда мы были вместе. Фитнес-компашка не могла об этом не знать. Они все врали мне. Мы были на общих тусовках, и никто ни разу не дал понять, что между Сержем и Марго что-то есть. Все тщательно скрывали от меня правду. Я действительно всегда была для них никем, они поддерживали только Сержа, даже если он поступал низко. Как же мерзко на душе. Распечатываю фотографии Сержа, покупаю дартс, завешиваю снимками всю мишень и теперь тренируюсь. На мишень влезает 7 фотографий, то есть 7 Сержей. Делаю 7 бросков. Все 7 дротиков попадают точно в лоб каждому Сержу. Вау! Да я уже дартсист 10 уровня. Пора мне участвовать в соревнованиях. Теперь я живу словно на автопилоте. Чувства будто выключили. Я завожу в соцсетях липовый аккаунт, с которого наблюдаю за жизнью Сержа, Марго и их компашки. На общих фотографиях все такие радостные, сидят в барах, тусят в квартирах, проводят праздники, ездят по городам. Серж всегда рядом с Марго. Они обнимаются, держатся за руки. А все улыбятся так, будто это норма. Будто меня никогда с ними не было. Или я была временным вариантом, и все, кроме меня, это понимали. Я сижу в кресле с телефоном в руках. На фоне играет фильм «Стражи Галактики». Люблю его, потому что там есть енот. В телефоне со злостью разглядываю снимки из отпуска Сержа и Марго. Сохраняю их, увеличиваю масштаб каждой, разглядываю детали. Ее платье, изгибы тела, волосы, маникюр, бокал с вином в руке, закат на фоне, сережки. Его довольный вид, загорелое лицо, мускулы, прическу, белоснежную улыбку. Я же мечтала о таком отпуске с Сержем, и он так и не состоялся. Как глупо и стыдно теперь вспоминать свои фантазии о прогулке по пляжу, о кольце в ракушке. Наивная дура раскатала губу. Это не тебе предназначается кольцо, а Марго. Однажды мне приснился кошмар, будто я прохожу по стройке и падаю в яму. На меня кладут плиту, из-под которой я не могу выбраться, а сверху на мне строят дом. Тупая боль, страшное давление, темнота, страх — вот что я чувствовала во сне. И именно это я ощущаю сейчас. Тихо плачу от обиды. Наверное, надо дать волю эмоциям и разреветься в голос, но не хочу, чтобы услышали соседи. А еще, когда я сильно плачу, у меня потом несколько часов болит голова. Заедаю боль конфетами с ликером и запиваю полусладким вином. Это слабая, но все таки анестезия. На телефон приходит уведомление. В соцсети пришло новое сообщение. Открываю его. Оно от незнакомца. Его нет у меня в друзьях. Нитендораку, 23.11. Здравствуйте, Есения. Простите, что отвлекаю. Мы не знакомы, но ваша фотография случайно попала мне в рекомендации, и я заглянул на вашу страницу. Не подскажете, что это за место? Оно меня очень зацепило. Если честно, я смотрел на снимок весь вечер. Он меня чем-то притягивает. Меня впервые так сильно зацепила фотография. В ней все идеально. Вы потрясающая модель, и у вас отличный фотограф. Постскриптум. Я не маньяк, честное слово. Я улыбаюсь сквозь слезы. Этот незнакомец кажется приятным. Он наткнулся на мою старую фотографию, сделанную летом после окончания школы в родном городе на берегу водохранилища. На ней я сижу на длинной полуразрушенной пристани. В кадре пристань стрелой уходит в воду, а солнце садится четко за ней и отражается на поверхности воды нежно-розовой линией. Мило, что он решил заглянуть на мою страницу. Я открываю его профиль, но там ни одной живой фотографии, просто картинки и никаких личных данных. Я не удивляюсь, что он назвал меня по имени, хоть мой ник и вымышленный, но в профиле указано, как меня зовут. Я решаю ответить. Лавандовая весна, 23.18. Здравствуйте. Нитон? Мистер Дораку? Не знаю, как к вам обращаться. Спасибо за похвалу насчет фотографии. Это Рыбинское водохранилище, поселок Судоверфь. Там есть старая пристань. Место действительно очень красивое. Советую съездить. Если вы, конечно, живете не в нескольких тысячах километров. Мы были там в июне-июле, именно в этот период можно сделать такой удачный кадр. В другие месяцы солнце садится уже в другом месте. Меня снимала сестра, она фотограф-любитель. Ей будет приятно, что фотография вам понравилась. Постскриптум. Хоть я совсем о вас ничего не знаю, но тоже могу подарить вам комплимент. Сколько у вас ушло времени на сообщение? Где-то полминуты? Так вот. За полминуты вы превратили убогий серый день одного человечка в нечто яркое и красочное. Признайтесь, вы ведете мотивационные тренинги? Если нет, задумайтесь. Постскриптум. У меня не было ни одной мысли о том, что вы маньяк. Он отвечает почти сразу. Нитон Дораку. Эх, я живу достаточно далеко. Думаю, однажды я все же приеду туда. Проведете мне экскурсию? Постскриптум. На самом деле, написание сообщения заняло гораздо больше времени. Мне не так просто написать незнакомому человеку. И вообще, мне тяжело излагать мысли. Но я впечатлен тем, что мое с таким трудом написанное сообщение скрасило день одному человечку. Если мои сообщения так действуют на вас или на всех женщин, пожалуй, стоит писать почаще. Задумаюсь над вашим предложением сменить работу. Постскриптум. Камень с плеч. Губы непроизвольно растягиваются в улыбке. Я перечитываю сообщение несколько раз. Задумываюсь. Сейчас я могу ничего не отвечать. Беседа о фотографии себя исчерпала, поставлена некая точка. Но я понимаю, что мне хочется продолжить общение. Лавандовая весна. Увы, я уехала из родного города. Теперь живу в другом месте. Постскриптум. А теперь немного попахивает маньячеством. Я ловлю себя на мысли, что жду ответа. Хотя видно, что беседа становится ни о чем, мы как будто просто тянем время. Он отвечает быстро. Нитон Дораку. Очень жаль. Постскриптум. Этого я и боялся. Я разочарована. Ответ слишком короткий. Я подсознательно ждала каких-то новых вопросов. Придется снова растягивать тему, словно жвачку. Лавандовая весна. Когда вы соберетесь приехать туда, напишите мне, я пришлю вам координаты. Не заблудитесь. Постскриптум — это шутка. Нитон Дораку. Буду иметь в виду. Постскриптум. Теперь я чувствую себя неловко. Больше он ничего не пишет, а у меня нет идей, что можно написать самой. Я разочарованно вздыхаю и возвращаюсь к прежнему делу — изучению фотографий Сержа и Марго под микроскопом. Но через несколько минут снова всплывает уведомление. Нитон Дораку. Теперь не могу выбросить одну мысль из головы. Почему у одного человечка сегодня был очень неудачный день? Я улыбаюсь. Наконец-то он спросил что-то еще. Это сообщение явно выводит нашу беседу на новый уровень. Он показывает, что не против продолжить общение и ждет моей реакции. Приятно, что он интересуется моими делами. Хотя я совершенно не знаю, кто скрывается под странным ником. Может, какой-то лысеющий маньяк-вуайерист, а может, судя по нику, юный любитель аниме. Но мне кажется, что это все-таки мой ровесник. Уж слишком быстро мы вышли на одну волну. Лавандовая весна. Ох, это невозможно объяснить в двух словах. И не хочется грузить вас своими проблемами, но вы сами напросились. Вообще неправильно сказать день, скорее период. Если вкратце, то вот так. Человечек переживает болезненный разрыв в отношениях, произошедший не по его инициативе. И сегодня человечек узнал, что его бывший сделал предложение самой мерзкой бабёнке на свете. Она из нашей общей компании, бывшей компании. И теперь я понимаю, что он мог давно изменять мне с ней. Нитон Дораку. Сочувствую человечку. Но, если честно, считаю, что это к лучшему. Было бы хуже, если бы вы остались вместе, и эти отношения ни к чему бы вас не привели. А вы бы поняли это только лет через 10. оглянулись бы вокруг, ужаснулись бы и поняли, сколько времени потрачено на ненужных людей. Лучше раньше, чем позже. Постскриптум. Или как вам такое сравнение? Ваш бывший — это раковая опухоль, и чем раньше вырезать ее, тем лучше. Я улыбаюсь, прикусываю губу. Я не думала о наших с Сержем отношениях как о раковой опухоли, но мысли незнакомца мне нравятся. На душе даже становится легче. Ловлю себя на том, что пока мы с мистером Дораку переписываемся, я не сделала ни одного глотка вина. И больше мне даже не хочется, хочется чаю. Я направляюсь в кухню, завариваю чай, а когда возвращаюсь в комнату с полной кружкой, вижу несколько новых сообщений. Нитен Дораку. Еся, вы еще здесь? Нитен Дораку. Вам не понравились мои художественные обороты? Я посылаю ответ. Лавандовая весна. Я здесь. Ваши обороты просто выстрел в голову. Я ходила за чаем. До этого пила вино, но когда стала переписываться с вами, поняла, что не хочу алкоголь. Да я так с вами даже брошу пить. Вы разоряете российский алкобизнес, мистер Дораку. Нитен Дораку. Какой ужас. Выливайте чай, Еся, срочно, и хватайтесь за бокал. Постскриптум. Правильно ли я понимаю, что мне удалось поднять человечку настроение? Лавандовая весна. Еще как. Хотя бы на день вы прогнали его личную грозовую тучку, которая последнее время висела у него над головой. Как личное снежное облачко Олафа. Постскриптум. Это из холодного сердца. Нитен Дораку. Я рад. Ну что ж, тогда я скажу человечку, что завтра его тучки тоже не будет. Человечка ждут перемены, а над головой взойдет личное солнце. Постскриптум. Я люблю Дисней. Лавандовая весна. Ему бы ваша уверенность. Уже очень поздно, глаза слипаются. Нужно идти спать. Постскриптум. Рада была знакомству, таинственный мистер Дораку, про которого я не знаю ничего, кроме того, что он любит Дисней. Даже имени. Пост-постскриптум. Парни, обожающие Дисней, прекрасны. Пост-пост-постскриптум. Хотя я ничего о вас не знаю и сомневаюсь, что вы парень. Нитен Дораку. Пусть человечек хорошо выспится. Спокойной ночи, Еся. Постскриптум. Взаимно. Но это уже много, согласитесь? Пост-постскриптум. Еще бы нет. Пост-пост-постскриптум. Я парень. Но заснуть не получается еще долго. Я с улыбкой думаю о таинственном мистере Дораку. Бывает, что встречаешь кого-то и сразу понимаешь, что это твой человек. Вы на одной волне, тебе нравится его юмор и многое другое. Кажется, это произошло со мной сейчас. Я очарована им, он общается, будто французский аристократ из 18 века. Покоритель женских сердец. Высокий, томный, загадочный. Одергиваю себя. Не гони лошадей, Еся. Ты сейчас в таком отчаянии, что бросишься на первого встречного. Ты ничего не знаешь об этом человеке. Почему у него ни одной фотографии? Почему он скрывается? Хотя многие так делают. Не публикуют свои снимки, но между тем активно пользуются соцсетями. Это нормально. Улыбка с лица не сходит. Она будто приклеилась. Мышцы упрямо не хотят расслабляться. Засыпаю я с чувством радости и предвкушением чего-то очень хорошего. На следующий день с утра я нахожусь в легком воодушевлении. Должно же предсказание мистера Дораку сбыться. Глупо, конечно, думать о таком, он же не волшебник. Просто решил меня поддержать. А я теперь чего-то жду. Чего? Что мне вручат купон на бесплатную пиццу? Или пришествие инопланетных эльфов, которые спустятся на Землю в маленьких звездочках? Ладно, ладно, я жду перемен на работе. Чтобы начальник вызвал меня к себе и сказал нечто очень долгожданное. Ничего не случается, и к концу дня я паникаю. Но, к моему удивлению, перемены все-таки начинаются в тот момент, когда их совсем не ждут. Меня они застают на дороге с работы. Я прохожу мимо магазина вечерних нарядов. Засматриваюсь на аметистовое платье в витрине, останавливаюсь. Она настолько шикарная, что глаз не оторвать. Да, фасон не мой, больше подходит высоким стройным девушкам. Но все равно, как же здорово было бы куда-нибудь выйти в таком. Но я понимаю, что никуда в нем не пойду. И вообще, Еся, спустись с небес на землю. Я вздыхаю, в последний раз осматриваю платье и иду дальше. Я перехожу дорогу на зеленый свет, и тут пиликает уведомление на телефоне. Я открываю сообщение. И замираю в изумлении посередине зебры. Поток пешеходов в обе стороны идет плотный и быстрый. В меня все врезаются, но я не замечаю. На переходе, кроме меня, никого не остается. Зеленый свет меняется на красный. Я прихожу в себя, когда машины начинают сердито бибикать. Над головой будто загорается лампочка. Я понимаю, что мне надо делать. Убираю телефон, разворачиваюсь и иду обратно. Прямо к витрине с тем самым платьем. Еще раз смотрю на него. Обтягивающее из плотной гладкой ткани, длина чуть выше колена, на тонких бретелях с большим вырезом на груди. Я уверенно захожу в магазин. Спрашиваю о размерах в наличии. Продавец-консультант сообщает, что есть S и M. Я прошу M и иду в примерочную. Платье не тянется. Естественно, когда я пробую натянуть его через верх, оно застревает в груди, а когда через низ, застревает в бедрах. Влезть в него у меня так и не получается, но я все равно несу платье на кассу. «Вам подошел размер?» Удивленная продавщица недоверчиво осматривает мою фигуру. «Да, сидит идеально», — говорю я восторженно и покупаю платье. Я иду домой быстро, с гордо поднятой головой и прямой спиной, красуюсь, как горцующая кобылка. Лицо у меня, наверное, изумленное, щеки горят, сердце бешено стучит. Сообщение, которое застало меня посреди пешеходного перехода, от Сони. Она напоминает мне об их со Стасом свадьбе и спрашивает, приду ли я. До новости об отношениях Сержа и Марго я проигнорировала это приглашение. Я хотела вычеркнуть Сержа из жизни, забыть о нем и его компании, начать жизнь с нуля. Но теперь изменились обстоятельства. Я жутко зла на Сержа за то, что он выбрал эту пустышку Марго. Он будто еще раз вытер у меня ноги и сильнее обесценил наши отношения. «Нет, я не забуду тебя так легко, Серж. Не дождешься. Сначала я тебе отомщу. Я пойду на эту свадьбу в самом шикарном платье в мире. И оно будет мне по размеру. Своим потрясающим видом я испорчу тебе настроение надолго. Ты еще много раз пожалеешь о том, что порвал со мной, а твоя кукла Марго будет кусать локти от зависти. Что ж, если судьба жмотится давать тебе перемены, создай их сама». Придя домой, я первым делом отвечаю Соне. Пишу, как я рада их свадьбе и обещаю присутствовать. «Мистер Дораку точно маг. Это он все наколдовал. И хоть никаких ощутимых перемен в реальности не произошло, все равно он своими словами совершил какой-то мощный переворот в моей жизни, перезагрузил меня». Открываю холодильник. Там ждут вчерашние макароны с сыром и котлеты. Достаю их, с сожалением смотрю на макароны, прощаюсь с ними и выбрасываю в мусор. На гарнир тушу замороженные овощи, а затем сажусь ужинать. Параллельно пишу сообщение. «Лавандовая весна, 19:52. Мистер Дораку, вы волшебник. Как? Как вы это делаете? В моей жизни действительно произошли важные перемены. Уверена, что к лучшему. И это все из-за ваших слов». Я рассказываю о приглашении Сони и о платье. И о том, что я приняла твердое решение пойти на эту свадьбу. Я смогу стать шикарной. Для этого нужно похудеть. До свадьбы еще 5 месяцев — это огромный срок. Я приду туда вся такая худая и прекрасная, с точёными скулами и огромными глазами. Весь вечер буду блистать и ловить на себе взгляды Сержа, портить настроение ему, Маргоше, всей тусовке. Чувствую небывалый подъем. У меня наконец-то появилась цель. Нитен Дораку. «Еси, я очень за вас рад. Признаюсь, не знаю, как так получилось, никогда не наблюдал у себя способности к магии. Что касается приглашения, я вас поддерживаю, конечно, надо идти. И весь праздник проведите с улыбкой, много общайтесь, покажите всем, как прекрасна ваша жизнь. Уверен, что вы сможете всех затмить на этом празднике, и для этого вам совсем не обязательно худеть». Лавандовая весна. Эх, сомневаюсь, что я смогу затмить Маргошу с ее размером XXS против моего L. Ладно, я немного лукавлю. Нитен Дораку. Это все ложная установка в вашей голове. На мой объективный взгляд со стороны вы очаровательно выглядите. Вам просто не хватает чуточку уверенности в себе. Лавандовая весна. Даже не думайте меня переубедить, мистер Дораку. Я уже купила платье на 2 размера меньше своего, и оно мне обошлось в 8000 рублей. Никто не разбрасывается платьями за 8000 рублей, поэтому теперь я обязана в него влезть. Нитен Дораку. Хорошо, тогда не буду вас переубеждать. Могу оказать услуги вашего личного мотиватора по самосовершенствованию. Лавандовая весна. Отлично, такой мне очень нужен. Я подхожу к зеркалу, рассматриваю себя. Я понимаю, что действительно именно этого и хочу. Прийти на свадьбу, и чтобы все обалдели от того, какая я шикарная. Особенно Серж. Я приду туда всем назло.